слишком мертвых не бывает. Федор до сих пор не мог поверить, что ввязался в эту авантюру. Но факты есть факты. Пригородная электричка, набитая потными дачниками. Неудобная деревянная скамья. Кульки, авоськи, ведра. Цепная от человека к человеку душная зевота. Из тамбура, шваркая по полу клетчатой сумкой, вывалилась торговка. Встала в раскорячку, начала нахрапистую демонстрацию. Хлипкие обложки на документы, яркие брелоки-лошадки, пестренькие зажигалки и прочий жизнерадостный ширпотреб. Молодой человек — обложки на документики. Федор отвернулся к окну, где полз, подрагивая бесхитростный пейзаж средней полосы. Шершавый женский голос. Следующая станция — Дибуны. Ели березы, осины, иван-чай, лиловые поля. Виноват был, как всегда, Освальд. Сидит напротив, ухмыляется. Располагающее лицо, невинные брови домиком, обаятельный вертопрах. Задержал торговку. «Погодите, от комаров есть?» Баба, качнувшись, нырнула в сумку с товаром. Достала зеленый баллончик с перечеркнутым насекомым на этикетке. 70 рублей!» Проклацала блескучим ртом, полным железных зубов. Освальд растерянно улыбается. С ямочками, как девчонка. Здоровый лоб, второкурсник, представьте себе. «Мамаша, жалься, отдай за полтинник. Зажрут ведь бедного студента». Торговка неодобрительно хмурится, цокает, но меняет баллончик на мятую 50-рублевую купюру, поданную с апломбом, словно тысячная. Отказать Освальду невозможно. Вот и Федор не смог. Тащится теперь в электричке, пересчитывая позвонками жесткие рейки. Переживает за свой реквизит. Тяжелые с алым подбоем плащи, кожаные рубахи, бархатные шапочки и золочёные цепи. Мечи, чёртовы мечи, поломают же. А Федора погонят из театра. Куда ему себя девать после этого? Освальд его месяц окучивал. Выпрашивал, азартно сверкая хрустальными очами, одолжи да одолжи, на ролевую игру. «Это еще что за фигня такая?» — опешил Федор. «Ничего не фигня», — оскорбился Освальд. «Историческая реконструкция. Ты серьезно пытаешься убедить меня, что орава ряженых пацанов в лесу не фигня?» «Не только пацанов», — многообещающе сообщил Освальд. И туманно улыбнулся. В школьные времена Освальда вообще-то звали Валей. Имя это ему решительно не нравилось, говорил дурацкое, вялое какое-то, заурядное, как велюшка майонеза на столовском салате. А еще его валенком дразнили в классе. Тоже приятного мало. Поэтому Федор не удивился, когда Валька вдруг заявил, что отныне величать его надо Освальдом. Валька был редкостный затейник, неутомимый заводила и фигляр. Из тех, что всегда носят в кармане карточную колоду для фокусов, а в детстве пытаются взлететь прыжком с крыши, широко распахнув глаза и крепко зажав в кулачке зонтик. К чести Вали, все свои идеи он пробовал на себе, и Бог, снисходительный к безумцам и фантазерам, в целом его берег. Ничего тяжелее закрытого перелома левого предплечья с ним не случалось. Да и кости срослись тогда удачно, без осложнений. В 8 классе Валька поделился с Федором сокровищем. Завалился однажды в гости, взволнованный, отказался от маминого чая. Стянул, наступив на задники кроссовки, потащил Федора в комнату. «Я такую книжку прочитал». И завел с захлебом дивный пересказ. «Есть такой континент Средиземье, а в нем и хоббиты, и волшебники, и роковая гора, и магическое кольцо». Так в гуще вековечного леса и туманных могильников прошел у них не один вечер, и не два. А когда Федор дорвался, наконец, до оригинала и жадно, нет, не проглотил даже, а вобрал книгу в себя целиком, вдохнул полной грудью, ибо стала она для него как воздух, выяснилось, что Валино изложение отличалось некоторой вольностью. Что, впрочем, ничуть те пара фразы не испортило, напротив, придало им очарование древней, из уст в уста передаваемой легенды, а первоисточнику Толкина странным образом сообщило некую документальность. Вот как все было-то на самом деле. И Федор, мальчик довольно-таки одинокий, по темпераменту меланхоличный, шумным сборищем предпочитавший гремучий ящик с отцовскими инструментами и тонкую, требующую точности и силы резьбу по дереву, что называется, пропал. Ухнул с головой в эту сказочную пропасть, и не просто фантазиями, а деятельно. Задергал мебельщика отца, а с ним на пару — учителя труда. Освоил, не без заноса синяков, всякие клюкарзы, штихели и богородские ножи. Вытачивал из сосны клинки, узорчатые гарды и замечательные магические кольца с убористой эльфийской вязью, тем самым как бы закрепляя собственную принадлежность к миру волшебному в противовес обычной школе с ее суетными обитателями. Но вернемся к Вальке. После 11 класса их тропы разошлись. Приятель подался в Институт культуры, а Федор, умелый, склонный к вдумчивому ручному труду, поступил в художественно-техническое училище и по знакомству попал подмастерьем к бутафору Станиславу Ильичу, заслуженному работнику искусств, в мелкий театрик «Между строк» на Васильевском острове. Валька время от времени проявлялся и удивлял Федора очередным непредсказуемым вывихом своей студенческой жизни. Прикинь, устроился в панораму писать гороскопы. И это не отличая, надо понимать, большую медведицу от малой. Словом, перерождение Вальки в Освальда было вполне в порядке вещей. Это уже позже выяснилось, что броское имя возникло у старого приятеля вместе с новой компанией. Таких вот бредящих средневековьем товарищей, которые, если Федор правильно понял, разыгрывали по ролям исторические сюжеты. Освальд, зная о нелюдимости Федора, в свои игры его не тащил. Но, разумеется, до тех пор, пока не понадобился реквизит. Стояло изнурительно знойное лето 99-го. Нева обмелела от жары. На пляже Петропавловской крепости плавились тела. Сухо веял бесполезный ветерок. Второй год обучения был благополучно завершен. Коллектив театра, отыграв умеренно успешного Генриха VI, всем гуртом снялся в отпуск. Отдохнуть от шекспировского материала. Бутафор Станислав Ильич, сутулый, надтреснутый, с пустцом, как горшок, и еще более угрюмый, чем Федор, надавал подручному задач — что-то подшкурить, подклеить и подкрасить к осеннему сезону. И с мягким взбульком погрузился в мутные винно-водочные глубины. Тут-то Освальд и вылез. «Вы Шекспира играете? А у нас война алой и белой розы. Дай, дай, дай! Ну что ты, не доверяешь, что ли? Ай, ладно, поехали с нами. Только тебе нужно Квенту изобрести. Легенду, то есть. За кого ты? За Йорков или за Ланкастеров?» Возникла дилемма. Федор, привыкший наблюдать за кулис, за бурлением артистических страстей, на каникулах подувял и со скуки был не против какой-то костюмированной гулянки, при условии, что сам останется немножко в стороне. Но стоит ли рисковать вверенным ему реквизитом? Фёдора снедала легкая тревога, которую Освальд своим недюжинным энтузиазмом мигом задавил. В назначенный день Федор запаковал вельможские одежды, обмотал дерюгой бутафорские мечи и щиты. Освальд вызвался помочь дотащить тюки до железнодорожной станции, однако на деле оказался не так уж полезен, потому что сам уже гнулся под весом огромного вспученного рюкзака с рулоном походной пенки. Кое-как кряхтя доволоклись на метро до Удельной. Там на платформе встретили друзей Освальда. Федора обступили трое длинных, как лучины, тяжело навьюченных парней и бледно-рыжая девица. Одета компания была неброско. Парни в простых, перетянутых ремнями темных рубашках и потрёпанных штанах. У одного, кудлатого и очкастого, только представьте, галахада. Да-да, будто прямиком из Артурианы. На высоком лбу красовалась хиповская повязка-хайратник. Двое других, Рэй и Арган, стянули отросшие патлы банданами с узором в турецкий огурец. У всех на запястьях феньки, на пальцах какие-то перстеньки. Девица задрапировалась в черное платье интересного кроя, оголенное на одно плечо. На непокрытой тканью нежной кожи краснел рельефный отпечаток лямки рюкзака. Федор слишком умаялся с вещами. Не успел толком девушку разглядеть, лишь уловил сквозь помехи всегда включенным мужским радаром, что рыжая, в общем-то, симпатичная, а он, Федор, как никогда одинок. «Мэйв» торжественно подала узкую ладошку. «Федор». Рыжая в недоумении приподняла бровь. «А системное какое?» Фёдор стушевался и из-под лобья посмотрел на Освальда. Мол, о чём она? Маев тоже потребовала у друга разъяснений. «Он что, цивил?» Тут сзади стал напирать народ, прижимать к краю платформы. Освальд махнул рукой на зелёно-оранжевую полосатую морду электрички, показавшейся вдалеке. «Фёдор, первый раз. Давайте там наговоримся». Но познакомиться в пути не вышло. В вагоне их раскидало по разным скамьям, и только Фёдору с Освальдом удалось устроиться друг напротив друга. Объёмные тюки и рюкзаки они с грехом пополам уместили на багажную полку, а обтянутые тряпьём щиты уперли в пол и придерживали, вызывая недовольство стеснённых соседей. Как она сказала? «Цивил? Это обзывательство какое-то?» Буркнул Фёдор. «Не-не». Освальд энергично замотал головой и выпустил щит, едва не прихлопнув скукоженную загорелую бабуську в вязаной панамке. «Зачем это? Чуть не зашиб», — проворчала она с подозрением, глядя на щит. «Спать на них будете, неудобно же». «Это бабушка кабачки закрывать», — пояснил Освальд. «А-а», — протянула уважительно и сердиться перестала. «Так вот», — повернулся Освальд к Фёдору. «Цивил значит, что ты не ролевик, обычный. Ты квенту, кстати, придумал?» Фёдор посмотрел поверх голов на Мэйв, которая с сочным хрустом, слышным за три ряда, вгрызлась в зелёное яблоко. Имя у неё красивое всё-таки — Мэйв. Будто лизнуть в жару шарик сливочного мороженого. «Эй!» — позвал Освальд. «Квенту придумал?» «А? Да. Нет. Не совсем», — запутался Фёдор. «Ещё раз, это должен быть кто-то из Шекспира?» «Да не обязательно. Это роль. Представь, что ты некий лорд. Имя себе выбери системное. Мэйв, к слову, Маша в миру. Только предупреждаю, не называй её так. Отхватишь. Короче, имя важно. И идейно, кто тебе ближе в борьбе за власть?» «Фёдор, это у нас... Кто по-германски?» «Теодор. Например, ты Теодор из Ланкашира. Внучатый племянник кузена Эдмунда Лэнгли, первого герцога Йоркского». Освальд принялся вдохновенно разматывать перед Фёдором вымышленную генеалогию. «Да как ему удаётся вот так сходу придумывать?» Впечатляющее знание фактуры. Тем временем Мэйв сгрызла яблоко подчистую. Вместе с семечками и жёсткой сердцевинкой, и теперь обсасывала черенок. Волосатый Арган, стянувший бандану, пялился на неё с восхищением и промокал вспотевший лоб. «Интересно вообще определить, с кем она?» Пока складывалось впечатление, что Мэйв в этой компании хоть и своя, но сама по себе. Как дачная девчонка, боевая подружка, в которую все пацаны на всякий случай малость влюблены. «В общем, думай давай. Как раз есть время, пока не приехали», — подытожил Освальд. Фёдор понял, что прохлопал ушами половину ценного материала. По-прежнему придерживая одной рукой громоздкий щит, другой Освальд извлёк из нагрудного кармана фиолетовую книжечку и распялил страницы бледными пальцами. Фёдор присмотрелся к обложке. «Роберт Бёрнс. Стихотворение». Когда электричка доползла до Канельярви, кургузая легенда была более-менее придумана, одобрена Освальдом и кое-как, треща непрочными швами, натянута на Фёдора. Поскольку он не хотел к себе лишнего внимания, никому неизвестного реквизитора решено было сделать кузнецом. Совсем простолюдином, как надеялся Фёдор, стать не вышло. Для придания пикантности его квенте Освальд настоял, чтобы Теодор был как минимум бастардом герцога Ратлинда, чью роль исполнял, собственно, сам Освальд. Они впряглись в рюкзаки и выкатились вшестером на станцию. Путь, по словам Освальда, предстоял не близкий, а стрелки наручных часов уже подбирались к 5 вечера. Нагретый, растресканный асфальт перешёл в рыхлую песчаную дорогу. Справа и слева топорщился редкий хвойный лесок, солнце било в затылок, клубилась мушкара. Фёдор шагал, стараясь ненароком не вдохнуть комарья. Силы убывали, тюки оттягивали руки, спина под рюкзаком мгновенно сопрела. Спустя 1.5 часа свернули с пыльной дороги и углубились в чащу. Лес густел. Шли молчаливым цугом, трещали сучьями, продирались через кусты, по неосторожности охаживая друг друга ветками, цедили сквозь зубы смолистый воздух, цепляли щитами стволы. Лишь Мэйв изредка нарушала строй, дёргалась в сторону с радостным взвизгом: «Подосиновик, беленький, ах, как жалко, что руки заняты, погоди, дай ножик у тебя достану». «Да зачем тебе? Совершенно не по-рыцарски ворчал кто-то из пацанов, то ли Галахад, то ли Рей. И Фёдор, тоже о галантности позабывший, их чувства вполне разделял. «Ну и жуйте сами пустую гречу завтра», — отвечала она весело и все равно опускалась на колени в изумрудный мох, срезала крепкий грибок с матовой терракотовой шляпкой и несла его синеющего ножкой дальше, в запачканных черникой ладонях. Смеркалось. Потускнели золотистые сосновые стволы, тревожно замотали черными лапами ели. Освальд хрипло пообещал, что уже недолго, и избавил темп. В потемневшем лесу он, горбатый, с рюкзаком напоминал усталую горгулью. Включил фонарик, мазнул лучом по кустам. «Видишь, вон там обрыв художников. За ним вдоль скалы немного в гору, а там уже первые палатки начнутся». «Почему художников?» — выперхал Фёдор, вглядываясь в то, что казалось дремучим буреломом, без намека на просвет. Выяснилось, сюда, за рельвиками, как-то увязалась пара цивилов. Вроде бы на пленэр. Мольберты, палитры, полный набор. Разложились прямо на краю. Девчонка, высматривая что-то живописное, поскользнулась и сверзилась во враг вместе с этюдником. Ее возлюбленный забегал, дескать, «Ах, как ты, дорогая!» и рухнул следом. Дураков этих в песке и глине вытащили, а мольберт так и остался внизу. «Места тут такие. Шутки шутят». Почтительно закончил Освальд, будто и впрямь испытывал трепет перед здешней природой. Вскоре лес действительно поредел. Между стволов забрезжили костерки, тут и там торчали тугие куполки палаток. Где-то вдалеке колыхались обрывки нестроенной песни, будто бы, может ли быть такое, на родном толкиновском языке. «Синдарине», — Фёдор учуял вкусный запах дыма. «Нам же еще раскладываться сейчас в темноте. Как-то упустил из виду. Все, о чем он мечтал, — упасть прямо тут, под ближайшей сосной, и, вспугнув птиц, дать оглушительного храпака. Максимум, на что хватит сил, — запаковаться в спальник. Даже есть не хотелось». Но досадовал он напрасно. Освальд выбрал небольшую полянку. На вопрос, почему именно здесь, объяснил, что весь игровой лагерь поделен на английские и французские территории, и эта часть леса соответствует East Midlands. Коллективными усилиями на плоском пятачке в мгновение ока выросли две палатки. Для ребят дело явно было привычным, с закрытыми глазами бы справились. Больше того, в процессе они поддерживали увлеченный, щедро пересыпанный датами и именами разговор о нравах английской феодальной аристократии, что невольно вызвало у Фёдора уважение, а еще опасения за собственную наспех состряпанную, как и бишь, квенту. Он поделился беспокойством с Освальдом, попытался прояснить, как оно будет завтра, правила игры, но тот лишь хлопнул Фёдору по плечу и пообещал, что утром на параде все станет понятно. Мэйв споро развела костерок, извлекла из рюкзака стаканчики с порошковым пюре, завернутые в газету бутерброды и пачки печенья. Наказала следить за огнем, взяла пару брикетов юбилейного и, блеснув медными прядями, заступила за круг света, сгинув промеж стволов в зыбкой непроглядной черноте. «Куда это она?» — напрягся Фёдор. «Может, увидела кого из наших или пошла знакомиться с соседями?» Пробухтел Освальд, уже успевший набить рот хлебом с колбасой. «Не переживай, не пропадет». Но до самого ее возвращения Фёдору было чуточку неспокойно. Всё-таки лес. Мало ли. После незамысловатого ужина они разлили по стаканчикам кипяток из рябового походного чайничка. Ничего крепче, к удивлению Фёдора, на игру не взяли. Оказывается, алкоголь тут не в почете. Освальд достал свою неизменную карточную колоду и принялся с шиком ее тасовать. К костру без предупреждения подсел незнакомый парень в черном балахоне. Вид у него был измотанный, в скудном свете пламени выделялись глубокие круги под глазами. «Эдмунд, а что это у тебя тут? Оп!» Освальд вытянул у незнакомца из-за уха бубнового туза. «Всегда с собой носишь?» Эдмунд вяло улыбнулся, дескать, да-да, очень смешно, и потер веки костяшками. «Так, ребят, правила помните?» — деловито спросил он. «На репетиции парад неделю назад были?» Все закивали. Фёдор опять почувствовал себя неуютно. Он-то ни на какой репетиции не был, ничего не знал. «Освальд, хорош гусь. Столько ехали сюда, могли бы получше подготовиться в электричке». Тогда хореографию напоминать не надо. Выход по очереди. Розы, копья, да? Отлично. Сразу после парада вроливаемся. Поэтому, чтобы завтра время не терять, сейчас по технике безопасности». Эдмунд дал краткие инструкции, где штаб мастеров, к кому обращаться в экстренных ситуациях, велел тематически оформить стоянку, пожелал хорошего вечера и испарился. «Мне-то что завтра нужно будет делать?» — снова спросил Фёдор Освальда. Тот ответил широким зевком. «Завтра, все завтра. Давайте спать». Утро наступило свежее, сырое, расшитое бисером росы. После скромного завтрака Фёдор распаковал тюки с костюмами, размотал реквизит. Парни подхватили украшенные тесьмой камзолы дублеты, плотные плащи и короткие штаны. Засомневались насчет чулок, женская какая-то одежда, хоть и исторически верная, но, посовещавшись, взяли. Всеобщий интерес вызвали, знамо дело, бутафорские мечи. Их пацаны тут же расхватали. Оценили вес, помахали и кисло вытянули лица. «Что не так?» — спросил Фёдор, ожидавший куда более восторженной реакции. «Они деревянные», — пояснил Арган. «Для Махача не подойдут». «Чёрт! Зря, что ли, тащил?» Фёдор аж зубами скрипнул. «Ничего, годятся для антуража». Быстренько встрял Освальд и прицепил бутафорию к ремню. Рэй скрылся в палатке. Прогремел там пару минут и притащил какое-то железо. «Вот это боевой!» «Стальной меч. В самом делешное оружие, тяжелое. Глаза слепит». «Неужели?» Фёдор коснулся острия. «Слава богу, не заточен. Таким и убить можно». «Ого! Настоящий?» «Булатный на заказ», — сказал Рэй с гордостью. «У саратовских кузнецов». «Вы что, ими прямо деретесь?» — недоверчиво уточнил Фёдор. «Фехтуете?» «Скорее постановочно». Освальд без стеснения переодевал штаны. «Мастера следят, чтобы случайно никого не зашибли, но бывает всякое, конечно». «Ну и пожалуйста. Зато сценические не испортят». Заспанная Мэйв в загогуленных бегудей при виде костюмов мгновенно разлепила глаза. Хищно цапнула налобное украшение сложной формы и атласное платье холодного серо-голубого оттенка с грандиозными крылообразными рукавами, отделанными серебряными полосами от кисти до плеча. Удалилась в палатку. «Она в восторге наверняка», — прокомментировал Галахад, прокручивая на ладони деревянный бутафорский меч. «Слишком легкий, зараза. Мэйв сама шьет, хорошо шьет, учится в тряпочке, между прочим». Тряпочкой в народе назывался Институт промышленных технологий. «А чего она сама себе тогда не сшила?» — удивился Фёдор. Галахад пожал плечами. «Ну, знаешь, сапожник, как известно, деньги ж нужны. Она любит хорошие ткани, не будет из занавесок кроить. Обрати внимание, сколько таких тут будет занавесочников». «А чем она вообще интересуется? Ну, по жизни?» — спросил Фёдор и смутился. «Вообще? Ирландией бредит, кельтами. Даже гельский пытается изучать. Но звучит странно. Такие, как бы сказать, харкающие немного звуки», — усмехнулся Галахад. «Кельты, значит. Надо учесть». Освальд напомнил, что лагерь нужно оформить в соответствии с темой игры. Нашлось применение театральным щитам, тоже для боев непригодным. Их повесили на сосны вокруг палатки, потом облачились. Пацаны дополнительно напялили на обтягивающие дублеты что-то вроде стёганых курток без рукавов с нашитыми кусками, кажется, кровельного железа, самопальные бригантные доспехи, а сверху еще и плащи. Фёдору страшно было представить, как ребята упарятся. Сам он надел из сценического только кожаную рубаху. Мэйв эффектно выбралась из палатки. «А вы попробуйте сделать это грациозно, да еще и в длиннющем платье». Парни дружно сглотнули. Фёдору словно кто-то выбил из легких воздух. Галахад, снявший для верности образу очки, усиленно щурился. Мэйв, явно довольная произведенным эффектом, сделала глубокий реверанс. «Пора», — скомандовал Освальд и напомнил Мэйв. «Не забудь вуаль». Фёдор оттянул рукав и бросил взгляд на циферблат. 9 утра. «Ты часы-то сними», — посоветовал глинастый Арган, пощипывая чулок. «Выбиваются». Часы Фёдор послушно снял, но сунул с собой в карман вместе с фонариком и складным ножом. Вдруг пригодятся. Брецая железом и оправляя костюмы, двинулись на игровой полигон. Иссушенную солнцем лиловато-бурую вересковую пустошь. Туда уже стягивались игроки группами по 5-10 человек. Нарядная гомонящая толпа, по ощущениям несколько сотен участников, теснилась в центре поля, где на двух штандартах трепетали стилизованные знамена. С правой стороны — антилопы, лебеди, красные розы. «Геральдические эмблемы ланкастеров», как объяснил Освальд. С левой — быки, львы, медведи, белые розы. Соответственно, йорки. Рядом громоздились две огромные бадьи с жидкой краской кровавого оттенка. Лежали штабелями длинные сосновые колья неясного назначения. Вопросы вызывала и бесформенная куча, накрытая мокрым брезентом. Кроме реквизита, Фёдора сразу заинтриговала еще одна, дополнительная игровая площадка. Лысый каменистый холм на некотором отдалении от полигона. Место выбрано, очевидно, так, чтобы хорошо просматривалось. У подножия — кольцо хвороста. В самой высокой точке торчит деревянный столб. Предстоит аутодафе — церемония сжигания еретиков. Конечно, по сюжету же у нас Жанна д'Арк. Любопытно, что Шекспир в пьесе выставил ее отъявленной ведьмой. С другой стороны, как еще изображать орлеанскую деву английскому драматургу? Размышление Фёдора прервал крепкий лопоухий парень, вставший между знамен. В грубой рубахе из холстины и широких штанах. Чуть выше локтя — приметная ярко-голубая повязка. «Это мастер?» — спросил Фёдор. Освальд кивнул. «Один на всю эту толпу?» «Нет, что ты, их целый штаб». В кармане у мастера что-то пискнуло и зашипело. Он вытащил рацию, поднес к уху, послушал, пробормотал ответ. «Очень аутентично», — фыркнул про себя Фёдор. «Его самого, значит, часы заставили снять, а организаторы преспокойно пользуются техникой, и никого это не парит». Мастер поднял руку, привлекая внимание ролевиков. «Девушки собираются у церкви!» Проорал зычно и указал в сторону наспех сколоченного креста, воткнутого в грунт метрах в 50. «Мужчины остаются здесь!» Мэйв подобрала длинную юбку и засеменила к кресту. Величественно и самую малость неуклюже. У церкви было на что полюбоваться. Глаза разбегаются. Гибкие фигурки в бархате и шелке, локоны и декольте, нежные шейки в кружевных воротничках. Девушки обменивались приветствиями, обнимались, подергивали друг дружку за рукава, кружились, приседали, ахали, хвастались нарядами. Поначалу от этой радужной неразберихи Фёдору показалось, что все они молоденькие и хорошенькие, одна лучше другой. Но, присмотревшись, понял — нет, иллюзия. Присутствовали, пусть в меньшинстве, и возрастные дамы, похожие лицами на школьных училок, и весьма корпулентные барышни в натруженных корсетах, и невзрачные, библиотечного вида замухрышки, в кое-каких ушитых, кривоватых, словно гримасничающих платьях. И все-таки. В среднем женская половина ролевиков была одета куда более тщательно, чем мужская. Фёдор оглядывал этих, с позволения сказать, английских лордов и аристократов и еле сдерживал смешки. Нет, были и те, кто, как ребята из компании Освальда, к игре подготовились. Исторические костюмы, даже кольчуги, золотые вышивки на пурпурном атласе, галуны и драпированные буфы. Но там и сям попадались совершенно феерические персонажи. Как один, с блаженными лицами, нечесанные, в лосинах, футболках и плащах из портьер, на подолах характерная витая бахрома, или в доспехах, состёганных будто из кусков толстого линолеума. В руках сжимали деревянные клатушки или какой-то металлолом. Язык не поворачивался назвать эти железяки мечами. И довольно условные щиты из фанеры, по-детски расписанные гуашью. Именно о таких, вероятно, Галахад снисходительно говорил «занавесочники». На полигон к знаменам вышли двое в темно-зеленых хламидах с барабанами на животе. Переглянулись, взмахнули палочками и начали отбивать размеренный ритм. К ним присоединился еще один музыкант в синем трико с костяным охотничьим рогом, висевшим на груди. На поляне стоял такой гвалт, что на них практически не обратили внимания. Однако по мере того, как нарастала барабанная дробь, все больше игроков оборачивались и затихали. «Начинается», — сказал Освальд. «Нам с ребятами пора выступать». Фёдор схватил Освальда за локоть. «Эй, а как же я? Ты мне так ничего и не объяснил», — упрекнул он. «Да расслабься. Ты остаешься тут, в массовке. Просто стой в толпе и, как говорится, олицетворяй. Физиономию только построже сделай. Получай удовольствие от игры». Мастера всерьез загоняются по театралке. Под дробь барабанов ребята встали позади знамен, где тут же самоорганизовалась группа хорошо одетых парней, человек 30. Фёдор послушно стоял среди простолюдинов. Человек в синем трико воздел рог, надул щеки и хрипло протрубил. Барабанщики синхронно сменили ритм. Вместо мерных ударов зазвучало короткое «тутум» — биение сердца. «Смотрите!» — крикнул кто-то позади Фёдора. «Ведут!» По толпе прокатился шумный вздох. Двое рослых мужчин в кольчугах тащили к месту казни строптивую простоволосую девицу в белом струящемся одеянии. За ними вышагивал еще один в черной тунике и остроконечном колпаке, закрывающем лицо. Этот нес факел. В свете дня было непонятно, горит огонь или нет. Палач остановился у подножия холма. Между знамен появился парень среднего роста в стёганом, приталенном поддоспешнике и жарком, отороченном мехом плаще. Внушительный серебряный крест на груди. В руках длинный свиток. Он принялся неспешно разворачивать пергаменты на заднем плане, проворные латники повлакли свою жертву наверх, к столбу. «Я, Ричард де Башан, 13-й граф Уорик», — прокричал парень со свитком, пока его коллеги привязывали к столбу метущуюся деву. «Сегодня среда, предпоследний день месяца мая 1431 года от Рождества Христова. Во имя Господа, аминь. Всякий раз, когда смертный яд ереси прочно застывает на одном из членов церкви и превращает его в телесный член сатаны, следует с ревностным усердием позаботиться о том, чтобы в иные части мистического тела Христова не смогла проникнуть гнусная зараза сего опасного пятна». Давясь, прочитал он с листа и набрал побольше воздуха. «Также и установления святых отцов гласят, что лучше отделить ожесточенных еретиков от общества праведников, нежели пригреть сих гадов смертных на груди чистой нашей Матери Церкви, к великой опасности для прочих верующих». Процесс Жанны д'Арк. Материалы инквизиционного процесса. Перевод Скакальской. Простоволосая девица извивалась, истошно выкрикивая какие-то фразы. Ветер доносил только отдельные противоречивые слова «девственница», «ношу дитя». «Мы, полномочные по сей части судьи, справедливым приговором объявили, что ты, Жанна, прозванная в народе девицей, впала в различные заблуждения и грехи». Иорик принялся перечислять. Схизма, идолопоклонство, вызывание демонов. Потом сообщил, что Жанне была предоставлена возможность подумать о спасении души, внять совету клириков, но она ею не воспользовалась, а напротив, показала дьявольское и лукавое упорство, достойное высшего порицания. Фёдор слушал и обалдевал. Неужели брали формулировки из инквизиционных документов? Откопали же где-то. У Шекспира такого, если память не подводит, нет. «Следовательно, мы снова приговариваем тебя к отлучению, каковое ты заслужила ранее», — заключил ведущий, «и провозглашаем тебя вероотступницей и еретичкой. Необходимо исторгнуть тебя из единого лона церкви. Во имя Господа. Аминь». Палач обошел холм по кругу, тыкая факелом в хворост. Тут Фёдор понял, что факел горит. Еще как! Сухие ветки, вероятно, обработали жидкостью для розжига. Бледный огонь вспыхнул в два счета. Повалил едкий дым. Фёдор непроизвольно зажал ладонью рот. Естественно, пламя горело низко, на безопасном от девицы расстоянии, но за счет перспективы складывалось ощущение, что языки огня вот-вот залижут еретичку, которая застыла, выгнувшись красивой дугой на столбе. Эффектно, надо признать. Да, эффектно. Куда более правдоподобно, чем в родном театре на Васильевском, где юная артистка усердно корчилась в пунцовых шелках, набросанных на сцену. Но почему начинают с казни? Ведь это уже середина пьесы. Хронология не бьется. Человек в синем трико вновь извлек из рога длинный стонущий звук. Юркие люди с голубыми повязками обступили кучу, накрытую брезентом. Ухватили парусину с разных концов, подняли и оттащили, явив взором зрителей ворох алых и белых искусственных роз. Закупленных, надо думать, оптом. Несколько поломанных цветков зацепились за ткани, были смяты вместе с брезентом. Барабанщики перешли на маршевый ритм. Парень, сжимавший свиток, звучно объявил: «Пэры Англии, делайте свой выбор». Из хорошо одетой группы, где топтались Освальд и его товарищи, выступил первый лорд. Статный шатен с породистой гривой. «Я Ричард Плантагенет», — представился он пронзительным голосом. «Кто истинный дворянин, пускай сорвет вслед за мной белую розу». Он наклонился, протянул руку в черной перчатке, вытряс из кучи цветок и отошел вправо. Один из его дружинников, помощней, ухватил обструганный кол, окунул остриё в бадью с краской и с размаха воткнул противоположный конец в землю под углом. Тяжелые кровавые капли срывались с острия и падали на сухую траву. Барабанщики отбивали тревожный марш. Фёдор перевел взгляд на холм. Жанна безжизненно висела на столбе. Ветер трепал ее соломенные пряди, двое стражников бдели в карауле. Вышел следующий аристократ, в котором Фёдор узнал усталого парня, того самого, что накануне в лагере давал инструктаж по технике безопасности. Правда, вместо балахона сегодня он был облачен в подобающие его положению роскошные бордовые одежды. «Я Эдмунд Бафорт, второй герцог Сомерсет. Кто хочет стоять за правду, лорды, сорвите алую розу». Акт повторился с той лишь разницей, что Эдмунд отошел налево. Его оруженосцы, как и их предшественники, воткнули в грунт копье, предварительно искупав его в багровой краске. Фёдору стал ясен замысел постановщика. Колья втыкали так, чтобы окровавленные острия были обращены друг к другу. Наглядный образ войны. Здорово. И действительно, через четверть часа поляна враждебно ощетинилась. Выходили лорды, звучали помпезные имена и титулы: Саффолк, Вернон, Пемброк. Вскоре Фёдор перестал запоминать, кто есть кто. Выбирали розы, занимали сторону, неприязненно глядели. Время от времени процесс прерывался, и представлялись женщины у церкви. Назвавшись, каждая накидывала на себя черную вуаль. Издалека это тоже было зрелищно и красиво. Мрачная ползучая тень, которая постепенно скрывала женские головки. Вконец зачарованный Фёдор поймал себя на мысли: талантливая сценография. Как жаль, что здесь нет нашего режиссера. Прям-таки язык чешется подсказать ему пару решений. Фёдор все ждал, когда вперед выступит Мэйв. Это произошло в самом конце церемонии. «Я Марджери Джордан», — скромно представилась она. Фёдор присвистнул. «Шекспировская ведьма. Недурно». Платье ее на солнце отливало серебром, на рыжих волосах полупрозрачная траурная фата. Отдернула юбку, луч высек из браслета ослепительную искру. Фёдор решил, что, вернувшись в город, непременно вырежет для нее из дерева что-нибудь достойное. Подвеску? Оберег? Кельтская, раз она такое любит. Трилистник, скажем, или крест. А есть же еще один ирландский символ. Фёдор запамятовал, как называется. Ладошки держат сердце в короне. Но это, пожалуй, больше подходит для кольца. Будет она носить деревянное, недрагоценное. Хотя кольцо это, наверное, немного слишком. Осадил он себя. Но что-нибудь непременно. Когда розы были разобраны, барабаны смолкли. Человек в синем трико последний раз дунул в рог. Толпа на полигоне быстро поредела, игроки куда-то разбежались по окрестным лужайкам. Стражники стащили со столба бездыханную Жанну и унесли во свояси. Фёдор бестолково покрутил головой. Освальда, его названного папаши, не видно. Нужно возвращаться в лагерь? Или как? И что ему делать со своей ролью? У всего этого, наверное, есть некий общий сценарий. Начало было серьезное, гораздо серьезнее, чем он предполагал, свысока считая игры в лесу чем-то любительским. После часа, проведенного на санцепёке, жутко хотелось пить. Федор почесал в затылке. Раз он кузнец, ему нужно, видимо, быть в кузнице. Так получается. Просто выбрать себе опушку посимпатичней, показательно развести костер и там сидеть? А тогда нужен реквизит. А ребята растащили бутафорские мечи. А вдруг к нему реально придут за каким-то оружием? Дескать, выкуй мне латы, ты ж кузнец. Эх, надо было представиться резчиком. Так бы хоть нашел чем себя занять. Складной нож-то всегда в кармане, а дерева вокруг полно. «Так», — сказал он себе, — «так, выдыхай. Сейчас разберемся. Тебя тут вообще никто не знает. И ничего от тебя не ждет. Для начала надо попросту осмотреться. Погулять, поглядеть, как тут играют. Может, придется что-то симпровизировать. Но зря ты, что ли, столько часов за кулисами провел. Давай, Федя, не робей». «Тьфу, тогда уж. Тедди. Теодор. Вон там на тенистом пригорке под соснами мнется кучка игроков». К ним Федор и отправился, надеясь, что добрые люди дадут глоток воды бедному кузнецу. Мужчины, 6 человек в синих и черных кафтанах, стояли в угрожающих позах шеренга на шеренгу. Трое внутри квадрата, размеченного лежащими бревнами, с наваленными по углам символическими башенками из булыжников. Трое, вооруженные туристическими топориками, за периметром. Рядом отирались зрители. «Что здесь?» — шепотом спросил Федор у пошмыгивающего юнца в черном рубище, по возрасту явно старшеклассника. «Тауэр». «А кто они?» «Герцог Глостерский со слугами и сторожа». «Тш!» — шикнул собеседник и сделал строгое лицо, будто натурально в театре. «Открыть ворота!» — велел длиннолицый крючконосый парень и натянул пониже на уши черную беретку с наколотой брошью, изъятую, как пить дать, из маминых запасов. Смотрелась она, впрочем, вместе с плащом вполне уместно. «Я пришел осмотреть Тауэр». «Не впустим!» — буркнул сторож. «Как ты отвечаешь герцогу?» — воскликнул один из команды Глостера, одетый в синий кафтан и тесные штаны из кожзама. И пнул сапогом валун, чуть не разрушив непрочную башенку. «Протектору!» — вставил другой слуга и смачно добавил. «Дрянь! Рубите!» — авторитетно распорядился Глостер и дал дорогу своим подручным. Те присели на карачки и начали с потешным усердием долбить топориками ближайшее дерево. Молодая березка от ударов закровила, запахла свежим соком. Федор скривился. Стало жалко ее. Любой резчик скажет, к материалу, особенно природному, надо с уважением. Штурм крепостной стены смотрелся до ужаса нелепо. Но все, и зрители, и участники, сохраняли серьезнейшие мины. Вот умора. Уж насколько Федор привычен к театральным условностям, но тут сразу захотелось поднять бровь и выдать хрестоматийное «не верю». В хвоистом грунте что-то блеснуло. Сплющенная в оладушек алюминиевая банка. Тоже средневековая, конечно. Из высоких кустов ольховника материализовался бородатый тип. Морда кирпичом, лоб замазан желтоватой пыльцой, в волнистых волосах запутались мелкие веточки. «Кто здесь? Самозванец герцог?» «Нет, открыть не могу. Приказ кардинала Уинчестера. Особое распоряжение», — сказал бородатый комендант внушительно. Федор приготовился услышать пламенную ответку Глостера. Ну, как там было у Шекспира? «Презренный Вудвилл» и так далее. Хотя понятно, что тут с первоисточником обращаются как хотят. Запросто меняют порядок эпизодов, да и стихами никто не говорит. Но герцог замешкался, сдвинул брови и возвел очи горе. Вертел чернёное серебряное кольцо на указательном пальце. Федору были знакомы этот отсутствующий взгляд, напряженное жевание губ. Так выглядит актер, начисто забывший текст. «А, многоуважаемый комендант», — выдал он наконец. «Опомнитесь, Уинчестер тот еще мерзавец». Все замерли, ожидая продолжения тирады. Его не последовало. Слышался лишь ленивый птичий щебеток да шорох листвы. Глостер беспомощно развел руками. Вот что бывает, когда человеку не хватает культурного багажа, а он пытается изъясняться высоким штилем. Комендант оглянулся на кусты ольховника. Оттуда, как большой палец из дули, высунулся бритый наголо человек в темно-красной робе. Епископ, надо полагать. «Нет-нет, погодите!» — подался вперед Глостер, наступив себе на подол плаща и поднял указательный. Видать, вспомнил. Епископ поймал его взгляд и тут же снова скрылся в кустах. «Как уже было сказано, Уинчестер — подлый мерзавец. Покойный Генрих его терпеть не мог. Дерзкий поп. Раздает индульгенции проституткам. Горделивый, подлый, продажный». Вычерпав жидкий запас эпитетов, Глостер окончательно сдулся. «Но ты понял». Больше Федор не выдержал. Его уже минут пять распирало. Некрасиво заржал, привлекая недоброжелательные взгляды. Макроносый пацан из зрителей весь напружинился, ощерился. Кажется, он был готов броситься на Федора с первой попавшейся палкой. «Простите», — миролюбиво пробормотал Федор, пряча улыбку. «Ухожу, ухожу». И отправился искать других актеров. Эти очень стараются, пыжатся, но играют из рук вон. Одним словом, дилетанты. Так и слонялся Федор полдня по лесу от сценки к сценке. Чего он только не посмотрел. И сессию парламента, созванную, чтобы примирить Хамфри Глостера и Генри Уинчестера, и чью-то свадьбу, не имевшую никакого отношения к Шекспиру, и комичный захват Орлеана, ревущей толпой с мечами наперевес, который закончился побегом французов в ночных рубахах с внезапно воскресшей после утреннего эпизода Жанной д'Арк во главе. Где-то Федора встречали в целом дружелюбно. В лагере, обозначавшем шотландский город Берег, его голодного даже накормили вермишелью с сыром. Где-то его зрительского присутствия не замечали, где-то к нему обращали пространные речи. Свою собственную квенту Федору использовать в полной мере как-то не получалось. И не он один был такой неприкаянный. Создавалось ощущение, что игроки, выступавшие не на первых ролях и не имевшие, в отличие от Уорриков и Глостеров, опорного материала, не знали, куда себя девать. Бродили растерянные, высокопарно представлялись, сбивались в стайки, изо всех сил пытались подыгрывать встречным, но сходу симпровизировать что-то толковое — это ж нужен актерский талант, которым большинство, очевидно, не обладает. В итоге каждый самоутверждался и играл свое. В какой-то момент Федору показалось, будто он в сумасшедшем доме, среди чудаковатых Наполеонов, мнящих себя властителями судеб. И тем не менее атмосфера игры сохранялась приподнятая, праздничная. Мальчики радовались поединкам, девочки — платьям. Пусть целиком правила никому не известны, но все равно сам собой поддерживается гомеостаз — сопричастность. А главное, как они все помогали друг дружке поддерживать веру. Выдающаяся способность фантазировать — особая разновидность инфантильного погружения в этот сконструированный волшебный мир. Никто не замечал предательских атрибутов действительности — пластиковую канистру с водой, дошираки, палатки, стыдливо стоящие в глубине леса, несвоевременно зазвонивший в кармане кафтана мобильный телефон. Никто открыто не высмеивал нищенские реквизиты костюмы, самые большие фыркали и вельможно вздергивали брови. Одного тщедушного мальчика, правда, отправили снять кроссовки. Он послушно стащил их и спрятал в кустах, остался бедняга босой. Легко принимали участники и совсем уж символические жесты. Федор узнавал их по ходу действа. К примеру, поворошить друг другу волосы означало разделить ложе. И дуэли на мечах выглядели постановочно гуманными. Замахнувшись, бойцы умышленно тормозили клинки, гасили силу удара. Фехтовали, однако, изящно. В случае поражения картинно падали в траву. Увязавшись за одним из убитых, Федор набрел на площадку, огороженную черной лентой. «Что здесь?» — спросил у него Федор. Но разговора тот не поддержал. Выразительно приставил к горлу скрещенные ладони, показав, мол, я же труп, и, пригнувшись, пролез под лентой. Федор адресовал вопрос пробегавшему мимо парню с голубой мастерской повязкой. «Это мертвятник», — коротко бросил он. Там уныло коротали время кадавры, на час-два выпавшие из игры. Одни занимались общественно полезными делами. Драили котлы, чистили картошку. Другие просто сидели или лежали, развалясь, пялились в небо. Между собой покойники активно переговаривались, по-видимому, правила ограничивали только внесценарные контакты между живыми и мертвыми. Некоторые под шумок цедили из фляг и бутылок нелегальный алкоголь. Вообще-то, несмотря на запрет, пили на игре много. не особо прячась от мастеров. Организаторы не могли не замечать этих плывущих взглядов и винно-красного румянца на щеках, не могли не слышать хмельных воплей, но никаких мер не принимали. А с другой стороны, как им реагировать? Из леса человека не выгонишь. Не буянит, и слава богу. Вечером у Фёдора уже порядком рябило в глазах от разрозненных костюмированных сценок. Он всерьез подумывал, не отправиться ли в палатку. Однако на уединенной прогалине застал возбужденный диалог герцогини Элинор Глостер с растригой Джоном Юмом, одиозным шекспировским персонажем, двойным агентом. Уже стемнело, оба держали в руках длинные зажженные стеариновые свечи. Элинор, завитая девица в рюшах, конфиденциально просила толстячка Юма пригласить к ней колдунов для вызова духов. Фёдор ощутил прилив бодрости. Значит, скоро где-то тут появится Мэйв. Она же представилась на параде как Марджери Джордан, та самая ведьма, которая по пьесе устраивала для герцогини Глостер спиритический сеанс в саду. Держась на приличном расстоянии от Юма и герцогини, Фёдор тихонько пошел за ними по тропинке и поспешил влиться в ряды зрителей. Пылал костер. Мэйв стояла у гигантского расколотого камня, на котором были нацарапаны руны. Поблизости ошивались еще двое — густобровый священник и колдун в темной мантии. Измочаленные утренние розы символизировали садовые клумбы. «Герцогиня ожидает исполнения ваших обещаний», — заявил Юм с нескрываемым коварством. «За дело, чем быстрее, тем лучше», — вставила Элинор. Колдун степенно поклонился. «Терпенье, друзья мои, магия не терпит спешки. Садитесь. Вам не страшно? Что ж». Он повернулся к зрителям и хорошо поставленным голосом тамады произнес: «Пускай прокричит сова!» Аудитория радостно заухала. «Пусть взвоет пес!» Толпа завыла и заулюлюкала. Колдун поднял руку, все стихло. Он заговорил протяжными латинскими фразами. На призыв откликнулся наряженный в лохмотье призрак с намалеванным на физиономии черепом, дерганной походкой вышел из-за камня. Вперед выступила Мэйв. Копна рыжих волос, черные со звездами глаза, стройная, гордая, живая. «Асмат! Во имя Бога Вечного, чье имя тебя приводит в трепет, отвечай! Пока не скажешь, не уйдешь отсюда!» Уильям Шекспир. Генрих VI, часть 2. Акт 1, сцена 4. Здесь и далее цитаты из пьесы, данной в переводе Евгении Бируковой. Впервые за весь этот долгий день Фёдор услышал чистого Шекспира. На контрасте со всем увиденным ранее эффект ошеломительный. До мурашек, до полной потери себя. Не он один внимал, будто под гипнозом. Фёдору не нужно было оглядываться, чтобы убедиться. Озаренные сиянием этой женщины зрители ловят каждое ее слово. Внезапное единство опыта. Неважно, кто ты и с чем пришел, суета-сует, забудь свою прежнюю жизнь, ее больше нет. Не думай о будущем, ты здесь, ты околдован. Как в театре, черт побери, как в театре. Весь последующий диалог с призраком вела Мэйв, абсолютно затмив других исполнителей. Единственная подлинная на фоне балагана. Вызнала, что суждено в грядущем королю и лордам. Потом велела: «Спускайся в мрак и пламень адских рек, злой дух, ступай!» Дух в тряпье попятился и скрылся за деревьями. В этот момент к обрядовому валуну подвалила вооруженная группа под предводительством Ричарда Плантагенета, того породистого шатена, что утром открыл церемонию. И тут случилось самое странное. По сценарию пьесы воины должны были арестовать всех участников спиритического сеанса, после чего ведьму ожидал костер. Фёдор уже приготовился увидеть, как Мэйв поволокут на то же лобное место, где прежде казнили Жанну. Крепкие ребятки в чешуйчатых кольчугах поначалу бодро скрутили и герцогиню с Юмом, и второго священника, и колдуна, но стоило стражнику приблизиться к Мэйв, она выставила перед собой руки и негромко, спокойно и нагло произнесла всего одно слово: «Боишься?» Стражник остановился, удивленно выпучив глаза. На простоватой физиономии читался натужный мыслительный процесс. Он коротко опустил голову и отступил. На Мэйв, набычившись и корча страшную рожу, двинулся следующий, Она повторила. «Боишься?» Верзилов встал как вкопанный. «В смысле?» Фёдор только глазами хлопал. «Вы чего, шутите? Во-первых, с пьесой не вяжется ну никак. Во-вторых, даже если принять это как импровизацию, допустим, ведьма колдовскими методами сопротивляется аресту, с чего бы молодчикам подчиняться? Неужто верит в магию?» «Какая-то концентрированная групповая иллюзия». Фёдор задал вопрос соседу. Тот лишь плечами пожал и неуверенно объяснил происходящее предварительной договоренностью Марджери Мэйв с мастерами. Девица тем временем еще несколько раз провернула трюк и улизнула с поляны вглубь леса. На прощание, чтобы ее никто не преследовал, сделала магические пасы и заявила, взмахнув широкими рукавами. «Не видите?» Но Фёдор же не дурак. И не совсем заигрался, как некоторые. Спотыкаясь о коряге и ломая валежник, он грузно побежал за Мэйв. Тонкий лучик фонарика метался по тропинке. Зачем преследовал? Одному дьяволу ведомо. Не чтобы схватить же ее в самом деле. Но чертовка куда-то скрылась. Фёдор слышал шорох платья. Ему мерещился блеск ее волос, даже игривый хохоток. Знает. Знает, что он идет по следу и дразнится. Фёдор петлял по лесу, сопел, ветки кололись и лезли в лицо. К щекам приставала липкая паутина, которую не получалось стряхнуть. «Отвали!» Вдруг донеслось откуда-то справа. Кричала Мэйв. Не испуганно, а сердито. Фёдор ломанулся на голос и выдрался из кустов в лагерь. Четыре кособокие палатки, гудящий костер, горелый котелок. Жестянки из-под консервов. На широком пне на три четверти опорожненная бутыль, мятые алюминиевые кружки. И запах. Медово-приторный, плотный, перегарный, с гнильцой. Его не мог перекрыть даже дым.